Район города Вязьмы. Ночное небо. 7 июня 1942 года по местному времени. Я сидел в кресле второго пилота транспортного варианта «Юнкерса». Самолетом управлял командир борта, 15-летний парень. Ранее он был десантником-пулеметчиком во втором отделении и участвовал в первых боях. Но я заметил его любовь к небу, и когда произошла смена личного состава, назначил его пилотом на этот борт. Парень меня не подвел. Знания у него усвоились мгновенно, и уже на следующий день он поднял в воздух тяжелую машину с первым грузом. За эти несколько дней он совершил к нашей бронегруппе 6 вылетов, проводя замену личного состава, обеспечивая боеприпасами и топливом. Так что освоил он эту машину хорошо. Более того, моими учениками из спецов штаба была проведена модернизация самолета. Сейчас на приборной панели среди множества приборов был закреплен планшет, на который выдавались отметки всех воздушных судов, находящихся рядом. Да-да, они поставили на «Юнкерс» самолетный радар. К тому же, помимо штатного вооружения, в люльках стрелков сидели две девчушки 12 лет. На крыльях были закреплены трубы ПЗРК, а управление выведено в кабину, до подвелов пусковых на крыло, так что в случае чего нам есть чем пободаться с немцами. Именно об этом я подумал, когда к нам стали приближаться две точки. Я со своего места отлично видел экран планшета. Пилот же лишь мельком взглянул на него, сосредоточившись на управлении. Это его третья встреча с ночными охотниками, разве что стрелков предупредил по внутренней связи. Те сразу надели ПНВ и закрутили головой, подготавливая оборонительное оружие. «Сегодня мы летели забирать моих парней. Все, хватит им работать в тылах у немцев, да рядом с их передовой линией. Вон, БМП вчера днем была изувечена, разрядились накопители защиты, и одна из болванок повредила ведущее звено, отчего машина еще и разулась. Ладно, хоть танк уничтожил батарею, пока оглушенный экипаж Бэшки и десант выбирались наружу. Потом еще и буксировал ее до точки эвакуации. Трофеев было немного, так что я собирался забрать технику. Специально взял с собой слегка освобожденный склад. Баулы уже были полны. Ну и парней заберем, места как раз хватит». Вдруг самолет дрогнул. С его крыльев сорвались две ракеты, и через некоторое время точки истребителей погасли на планшете. «Командир», — обратился ко мне пилот, — «мы на месте, вижу сигнальные огни, да и земля подтверждает, что это они». «Садимся», — кивнул я. Посадка прошла штатно. Я развернул склад, и пока бойцы загоняли в него технику, БМП волоком буксировали, поврежденный гусеница лежал на броне, они ее и подхватили. Я выслушал короткий доклад МИКа и велел садиться в самолет. В принципе, ругать мне парней не за что. Приказ они мой выполнили, просто отлично повоевали и надавали люлей немцам, собрав богатые трофеи. Да что богатые. У меня в двух баулах, если провести точный подсчет, находится целый авиакорпус со всеми средствами поддержки и оснащения. Полусотни истребителей, сотни бомбардировщиков, штурмовики, транспортники, связные самолеты и даже разведчики. Так что я был только рад и на их мелкие развлечения внимания не обращал. Но захотелось моему танковому асу лейтенанту Эриху повоевать в танковом бою, посмотреть, его танк или немецкий лучше, и устроил танковую дуэль 1:50. Играл он нечестно, у него на танке магическая защита стояла, отклоняющая болванки, выпущенные противником. Бывало, что защита разряжалась, и экипаж не успевал производить замену накопителей. Тогда он в бою получал повреждения, но в принципе воевали без потерь, хотя многие были ранены, да еще и не по одному разу. На своеволие МИКа я тоже не обратил внимания, знал о ней. Все мои задания он выполнил, все, что нужно, добыл, и перед назначенной датой на возвращение веселился на передовых позициях немцев. Капитан давно возил с собой книгу по истории соседнего схожего мира. Оба мира были как близнецы. Ну и, уничтожив передовую линию, всучил книгу с другими подарками какому-то молодому красноармейцу. По его расчетам, она мгновенно должна была оказаться на руках местного командования, а дальше ее путь лежал в Москву. Судя по лицу генерала Жукова, который держал книгу в руках, это оператор постарался, снял издалека, книга дойдет до адресата. Молодец, МИК. Это вчера днем было, а сегодня мы решили, что хватит, возвращаемся в лес. Парни после постоянных боев начали чувствовать усталость, так что отдохнут недельку у нас на базе, приведут себя и технику в порядок, и пусть неподалеку от леса дальше развлекаются, пока я не восстановлю портал. Мне там работ, думаю, дней на 10 осталось, нормально они шли. Следующие две недели я плотно работал с порталом, но никак не получалось провести юстировку. То одна проблема выскакивала, то другая. Однако сегодня, когда я после очень тонких настроечных работ провел проверку, пробно запуская портал, он вдруг засиял всеми красками. Мне удалось его восстановить. Тут же вызванный МИК забежал в палатку. «Работает?» — выдохнул он. «Работает», — довольно кивнул я. За эти две недели Мик со своими парнями восстановил технику. Со стороны гаража долго сверкала искрами сварка, стучали кувалды и визжала болгарка. И БМП, и танк снова стали как новенькие. После этого рейды возобновились. Но теперь капитан и его взвод работали только по освобождению лагерей для военнопленных. И к сегодняшнему дню я могу с уверенностью сказать, что таких лагерей на территории Белоруссии не осталось. Штабные тоже учудили. Скучным, видите ли, стало, операции рейдовые все распланированы, охрана лагеря налажена так, что муха не прилетит. Вот и вспомнила одна светлая голова об БПЛА, но и с моего разрешения устроили террор на железных дорогах и станциях. Даже в Литву гоняли его на предельную дальность. А когда у нас своя авиация, появилось и четверо боевых летчиков, тогда уж совсем развернулись. Кстати, наш аэродром немцы вычислили быстро. Прислали переброшенную с фронта бомбардировочную часть, ну а мы все 18 бомбардировщиков и посадили на землю. Те четверо летунов пересели на мессеры, хотя, конечно, для их возраста выдерживать такие перегрузки проблематично, но я отобрал самых крепких. Часть незваных гостей посшибали иглами, часть истребителями. Так что одного пилота два сбитых на счету, остальных по три. Так-то. Но все же пора убираться, немцы к нашему лесу корпус стягивают и три дивизии из Франции и Италии перебрасывают. Миг вон из-за них уже второй день отдыхает, из леса выйти не дают. Да еще артиллерия начала бить по квадратам. Ну, угаты далеко от нас, но ведь случайно и попасть могут. «Ну что, пробуем?» – спросил я. «Можно», – кивнул Миг, отходя метра на три от выхода. «В 5 метрах от портала никого, кроме меня, не должно быть». За черту он вышел. Затаив дыхание, я запустил автоматический поиск следующего мира. 2 секунды все камушки завораживающе мерцали, пока не засветились координаты нового мира. Чувствуя, как улыбка наползает на лицо, я выдохнул. «Я эти координаты никогда не забуду». «Попадание?» — с надеждой спросил Мик. «Да, это Тория». «Когда переходим?» — деловито поинтересовался Мик. «Не торопись. Сегодня весь день ваш, закончите с делами и ремонтом техники. Ведь вам там 6 танков осталось. Из последних трофеев вроде. Ну вот, а потом будем переходить. Назначаю время. Завтра в обед. Можете пока по мелочи сворачивать. Лагерь у вас будет все время почистить завтра». Последние дни, те, которые Мик и остальные ученики провели в досуге по Белоруссии, они не только освобождали лагеря. Да, и это у них уже было поставлено на поток, и они пользовались тем, что у них на руках было высокоточное вооружение. Сперва БПЛА уничтожал ракетами, наведенными с земли казармы охраны, потом из снайперских винтовок они уничтожали охрану на вышках, зачищали оставшихся, подгоняли к воротам 2-3 трофейных грузовика с оружием и продовольствием и, стараясь не контактировать с освобожденными, отступали. Те уже сами организовывались и решали, что делать дальше. Почти все уходили в сторону фронта. По беспилотнику добавлю, что его отряд Мика использовал только первое время. Потом работу с ним на себя взяли летчики на лаптежниках. Пилоты были с огромным опытом, бомбы в пикировании в бочке могли положить. Но опыт был не их, а прошлых хозяев, и даже не от этого мира, а близнеца. Вот по лагерям они и нарабатывали свой опыт. Авиация у меня не только по ним работала, универсальной была. Бомбардировщики еще железнодорожные станции бомбили, мосты. Все, что представляло важность для немецкой военной машины. И на истребителях летчики летали, и на разведчиках, где было установлено более совершенное оборудование. Правда, вся авиация сейчас убрана в свернутые баулы. Лишь Шторх стоял на опушке. Но его сегодня, как и большую часть техники, уберут в один специально для этого освобожденный склад. Так вот. Помимо того, что парни освобождали лагеря, двигались они теперь только по воздуху, используя авиацию, высокоточное оружие, транспортников хватало, так они еще и гребли под себя все, что умудрялись захватывать. Да-да, та обмолвка Мика, что половина бойцов собирают коллекции, была правдой. Тот же Мик, как оказалось, буквально балдел от ручного оружия вермахта и собирал именно его, а ручным оружием он считал все, начиная от пистолета и заканчивая противотанковыми ружьями. Причем, чтобы все было рабочим, с боеприпасом и аксессуарами. Пока он развлекался на линии фронта, то изрядно пополнил свои запасы. Так вот, кто пистолеты собирал, кто знаки различия или пояса со всеми чехлами и плечевыми ремнями, но переплюнул всех Эрих. Наш танковый ас просто тащился от бронетехники, и мало того, что начал собирать коллекцию танков Второй мировой войны, так еще ныл, что у него нет американских и японских машин, намекая на перемещение нашего лагеря куда-нибудь в Китай или на острова Тихого океана, где идут бои и используется бронетехника. Что примечательно, некоторые французские и британские машины у него были, видать, трофеи из Франции. Да-да, у него уже было 18 машин разных моделей. Правда, на ходу было всего 12, остальные чинились в нашем гараже. Да ладно бы один Эрих этим занимался. Он привлек к своей коллекции энтузиастов, и человек 30 сейчас восстанавливали эти машины. До поздней ночи стоял шум от гаражей. Проблема была в том, что размещать мне эту коллекцию было негде. Ну да, часть ту, что была на ходу, успели загнать в баул с авиационной техникой, но вот эти машины на склад могут и не влезть, да и не хотелось, честно говоря, их брать. Но у нас с лейтенантом была договоренность. Я забираю с собой его коллекцию, а он со своими энтузиастами-помощниками чинит другую поврежденную технику. И он договор выполнил. 20 мотоциклов, изувеченных юными гонщиками. Пяток легковушек и 2 грузовика были восстановлены. И их уже загнали на один из складов. Так что сейчас они занимались именно танками. Кстати, гонки на мотоциклах действительно устраивали, в основном на легких одиночках. Были аварии и много, ломались, что уж тут говорить. Но погибших не было, спасибо нашим медикам и тому, как они виртуозно пользовались медицинскими магическими амулетами-артефактами. «Понял. Разрешите идти?» – козырнул капитан. «Свободен», – кивнул я и 2 касаниями отключил портал. «Все, теперь им гвозди можно забивать. Вот такая не совсем совершенная конструкция». Разобрав портал, я убрал его в баул, вышел из палатки и направился к той, где почти месяц содержались пленные. Их кормили, заставляли гулять по несколько часов в день, чтобы кровь не застаивалась, так что они были более-менее в норме. Осмотрев их, я привычно продиагностировал их медицинским амулетом, особенно свое будущее тело. Никаких нареканий их состоянию у меня не вызвало, поэтому, не обращая внимания на взгляды, полные ненависти, покинул палатку. Один из часовых находился внутри, бдительно наблюдая за атмосферой среди пленных. Им уже стало известно, что самый молодой из них мне особенно нужен. Вот и пытались его придушить. В результате все получили удары дубинки с электроразрядом и успокоились. А часовые теперь постоянно наблюдали за ними. Возможности держать их отдельно у меня пока не было. Людей для охраны не хватало. Сейчас с возвращением группы Мика уже хватало, но теперь и охрана привыкла их так охранять. Менять я ничего не стал. Пройдясь по лагерю, я вышел к гаражу за складами. У ворот мастерской стоял полуразобранный БТ-2. Внутри сверкал сваркой паренек с маской на голове, приваривая что-то в районе ходовой чешского танка. На его броне был фашистский крест. Его сейчас как раз обновляли белой краской. Стремление учеников искать интересы, к которым у них лежит душа, мне нравилось. Ну, собирают они коллекцию, собирают. Но вот танки... Лучше бы лейтенант собирал фотографиями с их изображением, а не по объему меньше. У меня, в принципе, был такой же энтузиаст, голем-майор, но эти его далеко переплюнули. Эрих был здесь, в гараже. Он заканчивал на верстаке ремонтной работы двигателя Бэшки. Обещал сегодня же установить его, а завтра утром провести пробный прогон. Посоветовал ему не торопиться, доделать и позже можно, а ремонтируемую технику просто отбуксируем на склады. Я направился вдоль той техники, к ремонту которой еще не приступили. Тут было КВ-2, который из болота вытащили, и монстр Т-35, его надстойники немецкой ремонтной мастерской обнаружили и утащили с частью запчастей. Это монстры. Другие были куда меньше. Т-1, какой-то чешский танк, башня лежала отдельно, и француз, он мне был тоже незнаком. 2 последних танками назвать сложно, пулеметные танкетки скорее, но шустрые. Покинув территорию складов и гаража, я направился к озеру. Большая часть молодежи находилась там, оттуда же доносился основной шум, который даже перекрывал визг болгарки из гаража. Малышня купалась. На воде плавали надувные круги, матрасы и шины почти все были заняты. Озеро едва-едва всех вмещало. На другой его стороне сидели с удочками 2 недовольных рыбака. Рыба в озере была, но ловили они ее не из-за улова, а больше из-за самого процесса. Но сейчас у них шансов нет, малышня всю рыбу распугала. Озеро это было единственное на несколько километров вокруг. Вот рыбачки отводили душу на нем. С учетом того, что малышня спала до 10 утра, купалась до самой темноты, удовольствие они получали именно в самую рань, когда тут никого не было. Заметив, как один подсек и выдернул из воды небольшую рыбешку, вроде красноперку, я улыбнулся. Похоже, рыбаки пользовались тем, что рыбу согнали на их сторону, вот и не уходили. До самого вечера я возился с малышней и более взрослыми учениками, даже почитал им на ночь сказку, было такое дело. Потом все разошлись по палаткам, переговариваясь на ходу. Обычный день обычной жизни. Утром я отоспался. Вчера приказал дежурному не будить меня до 10, но проснулся до 9. Еще немного полежав, дотянулся до тумбочки и, взяв гарнитуру рации, связался с дежурным офицером. Тот доложил, что часть имущества уже свернута и помещена на склады. Столовые и кухни пока работают, их убирать будут последними. Начиналось сворачивание штаба и большей части обороны. Вооружение откатывалось, уносилось и буксировалось на склады. Буксировались и пушки с минометами. У нас и они теперь были. Приказав также сворачивать мою палатку и пленных, я стал собираться. Когда вышел с личными вещами в рюкзаке, который я закинул на правое плечо, то два бойца и четверо помощников из средневозрастной группы стали быстро выносить предметы мебели и уносить их на склад. Потом и палаткой занялись. Пленные уже сидели кружком на траве у одного из деревьев. Их палатка тоже сворачивалась. Убиралось все, лишь палатки, где еще спали малыши, стояли на месте. И все, кто занимался сборкой лагеря, старались делать это как можно тише. Пройдя мимо квадрата на траве, где ранее стояла штабная палатка, я вышел к пустому озеру. Лишь привычные рыбаки сидели на противоположном берегу и удили. Я быстро разделся и прыжком ухнул в воду. Здесь сразу было глубоко, так что, нырнув с головой и проплыв немного под водой, я вынырнул в центре озера, отфыркиваясь. Радуясь молодости и здоровью, сделал несколько заплывов и выбрался на берег. Там, понятно, дал себе возможность обсохнуть, оделся и направился к кухне, пора завтракать. Обедать мы уже, похоже, будем на Тории. Сегодня на завтрак был суп с вермишелью и курицей, очень вкусно. Да и тем, кто работал отдельно, не надо готовить самим, брали готовые блюда для обеда в термосах. Кур мы покупали в деревнях во время рейдов Мика. Я закончил с ним и приступил к плову. Все блюда были такие, что я не заметил, как поел, пребывая в нирване от приема пищи. Потом был чай с немецким печеньем. Я успел спокойно позавтракать до того, как прозвучал подъем малых, и их стройными, но шумными заспанными колоннами повели к озеру для водных процедур. У всех были свои полотенца, но вот зубных щеток для малышей не хватало. Я был за гигиену, и у каждого взрослого была своя зубная щетка и паста. Они уже привычно, следуя моему примеру, по утрам и вечерам чистили зубы. Ничего, будет возможность, магия вернется или еще как, обеспечу всех средствами гигиены. Пока я допивал чай, дежурные по кухне быстро расставляли тарелки с супом и нарезанным свежим хлебом. Не успел я отойти, как меня чуть не сбила орава голодной малышни, спешившей от озера к столам. Я с улыбкой наблюдал за их отменным аппетитом. Жизнь на природе этому способствовала. Палатки малых уже начали сворачивать. Вещи, их котомка или сидр, стояли отдельно. Сворачивать лагерь, как я и рассчитывал, закончили к обеду. Обойдя с Миком и несколькими офицерами его по периметру, убедившись, что все действительно убрано, ничего нигде не оставлено, я прошел к складам и гаражу и свернул их в пакетики и убрал в хранилище, которое поместил в мою безразмерную котомку, привычно висевшую на боку. Забросив рюкзак за спину и поправив ремень автомата, я отдал приказ всем сосредоточиться у поляны. Дальше просто. Я собрал портал, активировал его, убедился, что горят те цифры и буквы, которые нужны, то есть координаты мира Тории, и, отступив в сторону, пропустил первыми через пленку перехода бойцов, вооруженных с ног до головы. Потом последовала обычная процедура. Для учеников это не в первый раз, во второй, если быть точным. Поэтому за бойцами последовала средневозрастная группа, за ними малыши по двое. За этим бдительно следили их воспитатели. Ну а я, убедившись, что остался один на поляне, шагнул следом. Как я уже говорил, портал был настроен на мою ауру так, что он сворачивался следом за мной. Быстро осмотревшись, мы явно находились в голой степи, вокруг кроме высохшей травы ничего. Я развернулся и, деактивировав портал, разобрал его и убрал безразмерную сумку. Теперь всегда так делать буду. Пока я работал, рядом топтался Мик, поэтому как только работы с порталом были закончены, он доложил. Вокруг никого, эфир чист. Хорошо. Сейчас я разверну баул, и мы достанем оттуда авиацию. Напоминаю, этот мир с магами, а не с беззащитными немцами, поэтому защита еще раз защита. Следите, чтобы накопители ваших амулетов защиты всегда ли были полностью заряжены, как и накопители техники. Пока парни организовывали выносную оборону, проще говоря, отступив метров на 100 от лагеря, я стал разворачивать один из баулов с авиационной техникой. В этом, например, находилось, помимо всего прочего, 7 транспортных самолетов. Пешком топать по степи или ехать на машинах мне не хотелось. Желательно побыстрее понять, где мы находимся, сориентироваться и направиться в империю Сауд. Именно там были маги тех профессий, что мне были нужны – демонологи. Были они и в других государствах, но лучшие в империи. По сравнению с прошлым мной, они, конечно же, и до магов едва дотягивали, так подмастерья, но главное – могли помочь. Если объяснить с подробностями, как и что нужно делать, то помогут. Тут все от платы зависит. А потренировать я их собирался на тушках пленных, у меня их 5, так что набьют руки, а потом и мою душу переселят в того пацаненка. Ну а дальше я уже ничего сделать не смогу. Да, я буду в новом теле, но магии у меня от этого нисколько не прибавится. Предстоят сложные процедуры, пока она срастется с моей аурой. Там не месяцы, годы могут пройти. Для меня главная возможность возвращения магии. А дальше разберемся. Я молодой. Буду. Подожду. Вот как с демонологами потом поступить, я не знал. Вряд ли они такие дураки и не поймут, что я придумал способ продлить жизнь. Конечно, требуется поменять тело, но все же душа, хоть и в новом теле, со всей старой памятью будет жить дальше. А это вторая молодость, как ни крути. Тут многие маги ищут возможность бессмертия, а я его фактически нашел. Конечно, это операция, совмещающая людскую магию с магией эльфов. Без второй ничего не выйдет. И в теории все работало, осталось попробовать на практике. Демонологов мне нужно минимум двух, а лучше четырех. Подстраховывать себя будут. Нужна средняя полная магическая лаборатория. Но я не против и большой, там шансов больше. Однако не припомню, чтобы она у кого-то была. Только в Академии магии имелась. Посмотрим, может, и ею воспользуемся. По моим расчетам, переселение душ будет длиться часа два, максимум 2,5. Так что все сделаем, приберем за собой и смоемся. Тайные ходы через стену у меня были. Одного неплохого демонолога, краем знакомого с магией эльфов, я знал. Он поможет мне найти остальных, но все же что делать потом? Чем больше я думал, тем более понимал, что демонологов после операции требуется ликвидировать, как ненужных специалистов. Пока точных мыслей на этот счет нет, посмотрим. В принципе, их можно и не уничтожать, а взять магическую клятву, что дальше них эта информация не уйдет. Они для себя могут применять ее, то есть искать подходящие тела и переселяться. Да, это лучший вариант. Все это я обдумывал, пока лежал на плаще, расстеленном на траве, и работал с магической иглой ювелира, пытаясь открыть баул. Мысли летели как птицы, я даже как-то незаметно, хотя и сосредоточился на работе, открыл баул даже не за привычные полчаса, а минут за 25. Похоже, мысли подстегнули мои руки, и работал я быстрее. Да и о набранном опыте стоит вспомнить, так что руки фактически сами выполняли нужные действия. Когда баул развернулся, авиационные техники и летчики, с частью бойцов-водителей, сразу же прошли внутрь. Баул был набит плотно, так что следующие 40 минут сперва из него выгоняли большую часть авто- и мототехники, потом небольшим аэродромным тягачом вытянули первый транспортник и начали выкатывать остальные. Ими сразу же стали заниматься техники, проводя профилактические работы, заправляя баки с помощью подъезжающего топливозаправщика. Тот трижды пополнял свою бочку. Часть баков у самолетов были пусты. Наконец, все семеро летунов стояли в линейку, готовые принять на борт первых пассажиров и груз. Оставшуюся же технику стали загонять обратно в баул. Потом я снова лежал на плаще и действовал иглой, закрывая его. Работа спорилась, так что, свернув баул, я убрал его в безразмерную сумку и, подняв и отряхнув плащ, поспешил к крайнему транспортнику. Все пассажиры уже расселись, лишь двое бойцов стояли у открытой дверцы. Я прошел по узкому коридорчику в кабину. Из-за того, что летчиков нам не хватало, одну машину предстояло вести мне. Нужно провести всех своих старших учеников через процедуру обучения, а то всего 6 летчиков, и я 7-й. Сделаю из них, так сказать, полных универсалов, профи во всем. Пока я устраивался в кабине, оставив у входа рюкзак, бойцы закрыли дверцу. Один из них устроился в кресле второго пилота, а второй расположился на полу в коридоре. Транспортник был загружен до предела, но со мной были в основном малыши, а весили не так и много. Большинство сидели в креслах по двое, так что взлетная масса не была перегружена. Запустив мотор, я дождался, когда все приборы покажут, что все в порядке, и стал увеличивать обороты, удерживая тормозами машину, после чего отпустил их. 400 метров разбега и транспортник, ревя, оторвался от поверхности степи. Повезло, тут было достаточно ровно для взлета, и мы стали подниматься в чистое, без единого клочка облака неба. Я не стал делать круги, дожидаясь остальных. Мы все были на связи, поэтому полетел на север на малой скорости, давая возможность остальным догнать нас. Судя по докладам, транспортники благополучно отрывались от земли и пошли следом за нами, пристраиваясь в группу, а когда все собрались, я прибавил скорость полета до среднего крейсерского. Так клином мы и полетели. Если это степи ханства, то это еще ничего, а если другой континент, придется постараться добраться до империи. Однако мы лишь потеряем время, все средства для пересечения океана у нас были. Дальность у этого типа машины была чуть больше 1000 километров, и нам пришлось лететь на полную дальность, но, к счастью, мы смогли распознать местность, над которой находились. Все же это оказалось ханство, внизу мелькнула река, которая была границей между ханством и империей, и я вздохнул свободнее. Но направлялся я не к столице, ага, нашли идиоты, меня тут с собаками ищут, а в сторону огромного лесного массива, прозванного Диким. Да и учеников я показывать никому не хотел. Для местных магов это все равно, что показать красную тряпку взбешенному быку. Столько детей одаренных и все среднего уровня силы, слабосилков практически не было. Именно поэтому я и полетел в тот лесной массив, где можно организовать лагерь. Сам же потом, переодевшись в местные одежды и прихватив с собой пяток старших учеников, направлюсь в столицу решать свои дела. Вот такие у меня планы, которые я формировал во время полета.